Глава 6. Нижнее течение реки. Позже в компании распространилась история о том, что Дилейни выросла в деревянной хижине. Это было не совсем правдой, но и не совсем неправдой. Она с родителями действительно жила в бревенчатом доме, вот только он не был хижиной. Просторное жилище построила в 1988 году одна из бесчисленных строительных фирм в Айдахо, специализировавшихся на современных деревянных конструкциях. Дом площадью 2200 квадратных футов с 7 комнатами был не слишком стильным, зато уютным. Он находился в лесу рядом с городком Гост-Каньон и стоял на берегу извилистой речки, стекающей с Пионерских гор. В доме были телефоны, компьютеры, телевидение и все прочие блага цивилизации. Но Дилей не помнила, что ее детство проходило в основном на улице, под журчание струящейся воды. При доме имелся участок в 4 акра, раскинувшийся по обе стороны речушки. Родители Дилейни построили мостик и поставили на нем диван-качели, где Дилейни любила сидеть, закопавшись в подушки и одеяло вместе со своими собаками. Соседи на другом берегу держали лошадей, и со своих качелей Дилейни наблюдала, как лошади, потряхивая гривами, бегают рысцой по лугу. Она могла часами сидеть практически неподвижно, переключая внимание с искрящейся воды на полные важности движения лошадей. Научившись читать, она стала брать с собой на качели книги и нередко проводила за чтением по полдня, а собаки то посапывали рядом, то вдруг срывались с места, привлеченные белкой или мышью. Но когда Дилейни пошла в школу, родители забеспокоились. К тому времени они открыли в городке магазин органических продуктов и чуть ли не целыми днями пропадали там. После школы Дилейни ехала обратно на велосипеде, и родители, закрыв вечером магазин и вернувшись, обычно заставали ее дома за чтением. Спортом она не увлекалась, никаких друзей, чтобы гулять с ними в городе, у нее так и не появилось. Когда родители сообразили, что дочь ни разу не пригласила к себе одноклассников, то всерьез разволновались. Дилейни всегда нравилось быть одной — читать, смотреть в огонь или просто сидеть на диванчике над речкой. Родители же развили бурную деятельность. Начали терзать ее всякими психологическими тестами, пытались научить общаться со сверстниками, записали в кучу кружков в школе и в церкви, на выходных отправляли ее к своим друзьям, у которых были дети, или приглашали их к себе. Дилейни не возражала. Ей нравилось и лепить из глины, и учить испанский, и играть на гитаре. Она легко заводила приятельские отношения с другими детьми и любила показывать им своих собак, речку и лошадей на другом берегу. Но родители все равно считали, что она слишком много времени проводит в одиночестве и исключительно из любви, в надежде, что так она будет больше общаться со сверстниками, подарили ей на 12-й день рождения телефон. Он стоил $1000, расход немыслимый, но, по их мнению, необходимый. Дилейни не отказалась от подарка. Гаджет имел массу функций. Он был и телефоном, и телевизором, и инструментом поиска, и стереосистемой, и игровым автоматом, и фотоаппаратом, и видеокамерой, и плеером, и хранилищем всякой всячины, но также и порталом в мир политики, порно и геев. Позже родители говорили, а склонностью к преувеличениям они не страдали, что поначалу Дилейни проводила с телефоном по 80 часов в неделю. Первым делом она посмотрела целиком, все 33 часа, древний сериал «Ривердейл». Потом 6 сезонов другого, еще более древнего, «Офиса». За ними последовали «Друзья», «Внешние отмели» и «Настоящий американец». Она открыла для себя музыку, и ее плейлист тут же распух до 1130 треков. Школьные приятели еще не освоили мир сообщений, поэтому телефон не оказал мгновенного эффекта на ее социальную жизнь. Но теперь Дилейни проводила долгие часы не на мостике над речкой, а в своей комнате, почти без сна. Но и бодрствованием это было трудно назвать. Понаблюдав за дочерью 4 месяца, родители ввели ограничения. Дилейне разрешалось сидеть в телефоне не более 3 часов в день. Когда родители были рядом, она правила не нарушала. Но как только они засыпали, тут же о нем забывала. Теперь сериалы она смотрела с 10:30 вечера до 2 ночи, а просыпалась в 7, чтобы до школы еще часик посидеть с телефоном. Как итог, стала засыпать на уроках, вызывая неудовольствие учителей. В конце 6 класса ее оценки оказались куда хуже, чем были в начале, и родители получили озадаченное письмо от классного руководителя. «Я никогда не сталкивалась с таким внезапным падением успеваемости. У вас кто-то умер?» Все лето родители придумывали, как решить эту проблему. Следующие несколько лет протекли предсказуемо. Родители изобретали ограничения, а она — способы борьбы с ними. Они устанавливали фильтры, она их обходила. Они посещали группы поддержки, смотрели мрачные документальные фильмы и возвращались с новыми ограничениями, фильтрами и стратегиями, не имевшими никакого эффекта. И все это было еще до того, как Дилейни познала соцсети. Бесконечные взаимосвязанные медиаплатформы сферы зацементировали зависимость. К 13 годам она посылала примерно по 540 сообщений в день. В основном размытые селфи — это была ее фишка. И текстовые послания, и короткие танцевальные видео. А в течение тех 6 месяцев, когда взлетело приложение Ногтк, рассылала всем фото своих ногтей с зашифрованными 5 буквами сообщениями. Родители отправили ее в реабилитационный лагерь в Монтане, неподалеку от места, где жила ее бабушка Жужу, бывший пилот авиалиний, неоднократная чемпионка по ловле басса и любительница мужчин намного моложе себя. Дилейне предстояло провести в лагере целый месяц без телефона и без общения с людьми извне, в компании 18 девочек в основном того же возраста. Их дни подчинялись распорядку, но не особо жесткому. На военный этот лагерь не походил. Они работали на ферме, ходили в походы, катались верхом, доили коров и принимали телят, кормили коз. Вставали с рассветом, ложились с наступлением темноты, и через месяц Дилейни попросила родителей оставить ее там на весь год. Каждые выходные она навещала Жужу, и ей нравилась эта простая жизнь. В 8 классе она вернулась в свою школу в Айдахо, чувствуя себя счастливой, уравновешенной и сильной. А потом произошло нечто странное. Ее школа, где родители, начиная с 1 класса, вечно пугали опасностями, которые несут в себе гаджеты, формирующие у подростков клиповое мышление, включилась в программу полного цифрового погружения. Учителя перестали давать обычные домашние задания, теперь они размещали их онлайн на ресурсе «Сфера класс», собирающем данные о каждом пользователе. Задания учительницы по обществоведению заключались в просмотре учебных видео, а учителя английского заставляли выполнять домашние работы на компьютере и отправлять через сферу пропись с обязательным использованием довольно убогого ИИ-приложения для проверки ошибок. Родители Дилейни, которые давно отрубили у себя в доме интернет, оказались в затруднительном положении. Поначалу они каждый вечер отвозили ее в библиотеку, но на дорогу уходило полчаса в одну сторону, и в конце концов им снова пришлось подключить интернет и трепетать перед зависимостью, от которой дочь вроде бы успешно избавилась. Это было все равно, что вылечить ребенка от наркомании исключительно ради того, чтобы школа потребовала от учеников постоянно быть слегка под кайфом. При всем том, школа продолжала пугать соцсетями и черной дырой экранного времени. На уроках пользоваться телефонами запрещалось, зато разрешались учебные ноутбуки, которые школьники с легкостью приспосабливали для просмотра порно и видео с милыми зверюшками. Учителя, с одной стороны, жаловались на ухудшение концентрации внимания учеников и навязчивый цифровой контроль со стороны родителей, а с другой — требовали, чтобы у детей был постоянный доступ в интернет. Жалобы, всевозможные записки родителей и справки от врача тоже принимались теперь исключительно в электронном виде. Во вторник школа устраивала родительское собрание по поводу цифровой зависимости подростков, а уже в среду домашнюю работу по математике приходилось делать онлайн. На собрании учителя призывали проводить выходные без компьютеров и телефонов, после чего давали на выходные задания, которые не выполнить без интернета. В результате Дилейни проводила в сети почти весь день, общаясь с одноклассниками, обсуждая конспекты и делая уроки, знакомясь с бесконечными школьными обновлениями, памятками и пояснениями. Она постоянно была на взводе, почти на грани нервного срыва. Она спала меньше 5 часов в сутки. Наконец, когда ее обнаружили спящей в школьной кладовке, семья решила, что единственный вариант — домашнее обучение. Дилейни постепенно начала оживать. Через месяц она уже могла сконцентрироваться достаточно, чтобы начать читать книги и высказывать собственные мысли, которые не были отзвуками из сети. Через 3 месяца она вернулась на свой мостик над рекой и окончательно пришла в себя. Но никто не мог предполагать, что компания, названная в честь южноамериканских тропических лесов, вмешается в крошечный бизнес ее родителей. Однако она ударила в планету маленьких магазинчиков, как метеорит диаметром в милю, и вызвала их массовое вымирание. В городке появился супермаркет органических продуктов под названием «Народная еда». И через 1,5 года родители Дилейни продали свое дело и, сгорая от стыда, обрядившись в зеленые передники, пошли работать на владельцев сети. Дилейни тоже чувствовала стыд и гнев. Ее родители сдались. Они оправдывались, уверяя, что все это временно. Им еще 7 лет выплачивать долг по ипотеке, но потом перед ними распахнутся все двери. Они смогут продать дом и уехать куда угодно, поселиться на барже в Амстердаме, провести год на пляжах мексиканской Елапы, поступить в Корпус мира и отправиться в Узбекистан. О своих новых хозяевах они отзывались с презрением и намеревались выиграть битву с корпорацией, срубив с нее деньги, уволившись и начав новую жизнь. Но что-то пошло не так. Год от года их решимость убывала. Они все меньше критиковали своих хозяев, все чаще и чаще говорили о магазине, пуская в ход «мы». Дилейни печально наблюдала, как в них гаснет искра. Они работали по 10 часов в день, а получали несоизмеримо мало. Они должны были постоянно носить при себе гаджеты, чтобы рабочее время учитывалось до минуты, чтобы днем и ночью они могли получать бесконечные вопросы, обновления и сообщения об изменениях графика. Они стали подавленными, скучными, вечно уставшими. Устройства пиликали беспрерывно, и у родителей выработался тот зависимый и беспокойный тип мышления, который был сформирован цифровым миром. Поступив в колледж в Риде, Дилейни с радостью покинула дом. Там она постаралась выбрать предметы, которые не требовали тотального отказа от реальной жизни. Каждый год профессор Агарвал, студенты ее прозвали «аналоговая Агарвал», прикалывала кнопками к доске объявлений бумажный список своих антитехнологических курсов, и Дилейни записывалась на все вне зависимости от области. Она закончила колледж с дипломом по гуманитарным наукам и планом уничтожения компании, которая украла детство у нее и свободу воли у ее родителей. Но затем она упала духом. Ей становилось страшно от перспективы потратить годы жизни на борьбу с тем, что большинство людей вполне устраивало. Несколько лет она проработала рейнджером, перемещаясь между национальными парками в скалистых горах, Сьерре, Нью-Мексико и Орегоне. Мир гор и лесов был совершенно иным, и хищные цифровые лапы до него не добрались. Но однажды, приехав на свою станцию, она услышала объявление, что все туристы обязаны иметь при себе телефоны. «Для вашей безопасности», — раз за разом повторял динамик. Конечно же, так людей проще контролировать, да и спасать при необходимости. Новые правила не стали такой уж неожиданностью, и мало кто возражал. Большинство туристов и так были с телефонами, просто теперь они стали обязательными. Через несколько недель, не встретив никакого сопротивления, Мэй Холланд объявила, что ее компания возглавила и будет финансировать финальный этап проекта, который она назвала «Найди меня в дикой природе». Анонс сопровождался серией цифровых постеров, стилизованных под рекламные плакаты Ассоциации национальных парков 1940-х годов. Отныне вместе будет предоставлять телефоны тем посетителям парков, у кого их нет, а тем, у кого есть, значит, всем, установит свое рейнджерское приложение. В день этой цифровой экспансии в дикую природу Дилейни была у себя на станции на горе Лассен, потухшем вулкане на северо-востоке Калифорнии. Этот момент изменил ее окончательно. Она посмотрела на озера, раскинувшиеся внизу, и выбрала войну. Перед глазами у нее полыхал пожар революции. Цифровые компании радикальным способом выводят новый биологический вид. За несколько десятилетий они превратили гордое и непокорное животное, человека, в бесправную точку на экране. Горожане расстались со своей свободой еще в самом начале 21 века, однако природа оставалась дикой, давая укрытие всем желающим. Но в тот день пал и этот последний оплот, и никто не заметил. Мэй стала для Дилейни врагом номер один, врагом всего, что делало людей живыми. Ее нужно свергнуть, и Дилейни тщеславно надеялась, что сможет это сделать. Вот только бродя по лесу, вряд ли чего-то добьешься. Ей нужно проникнуть в стан врага, чтобы перерезать кабели питания. Она ушла с рейнджерской службы и перебралась в Сан-Франциско, где устроилась в «Фактор 4». Виджея и Мартина, а потом и Дэна Фарадея, заинтриговало ее экзотическое прошлое. И хотя коллеги ей нравились, условием игры была такая всепоглощающая покорность, что она боялась никогда уже из этого не вырваться. Ей пришлось согласиться на постоянное присутствие в ее жизни устройств, которые подсчитывали рабочие часы и минуты, нажатие на клавиши, измеряли продуктивность, плюсы назывались маргаритками, минусы — дурианами. Последствия были вроде бы минимальные, и о них почти не говорили. Только в случаях аттестации или возможного увольнения данные поднимались из цифрового небытия, и тогда все, что неугодный работник сказал либо сделал, тщательно анализировалось и сравнивалось со средними значениями, отраслевыми показателями, стандартами и прогнозами. Виджей и Мартин смотрели на цифры, беспомощно пожимали плечами и сконфуженно улыбались, мол, это не они такие зверюги, это объективные показатели. Последней каплей для Дилейни оказался вовсе не рост богатства и влияния вместе, ставший, возможно, благодаря массовой слежке и цифровизации человеческой жизни. Это было сообщение от отца. «Печальные новости, Дил. Бабуля Жужу умерла прошлой ночью». Короткое послание сопровождалось маленькой желтой рожицей, похожей на Пакмана, из глаз которой струились водопады слез. Через несколько секунд пришло сообщение и от матери. «Как это печально!» С вариацией того же смайлика желтая рожица тоже плакала, но из нее торчали еще и маленькие ручки, сжатые в кулаки, которыми она размазывала слезы. За смайликом следовали слова «Мы так ее любили». И еще один анимированный смайлик, слегка раскачивающийся туда-сюда мультяшная бабуля. Дилейни ощутила страшное опустошение. Она уже никогда не сможет изменить этот момент. Никто не расскажет ей о смерти Жужу, рыдая в телефонную трубку. Или при встрече, или в письме. Как происходило в человеческой жизни всегда. Новость о смерти бабушки доставил плачущий Пакман. Когда Дилейни попыталась объяснить это родителям, они ничего не поняли. Ответили, что бабуля любила смайлики. И это было правдой.